этот фильм. 4 апреля 1994 года. Я счастлив, потому что утром Майя сообщила из Парижа, что у моей мамы хорошие анализы. Рак не распространяется, это самое главное. Неправда, что человеку для счастья надо мало. Человек торгуется сам с собой, когда утверждает нечто подобное. Надо ужасно много. Мы снимали все по плану. Это один из тех редких дней, когда дела идут хорошо. Итак, в жизни и в кино все совпало, что случается нечасто. Но что касается фильма, дела идут неважно. Все пошло наперекосяк, и я считаю, что пришло время радикального поворота. В любом направлении, так как они все скрыты туманом. Продюсеры не хотят, чтобы съемки фильма продолжались в Белграде. Говорят, мы находимся в критической фазе. Не хватает 800 тысяч долларов. Думаю, это было бы финансовым спасением, но я убью этот фильм, если кафкианский дух с пражских фасадов перейдет на его эмульсию.